Восьмое. Выбор точек воздействия и их сочетание. При точечном массаже выбор точек для лечения больного обусловлен сущностью болезни, ее ведущих симптомов и синдромов, общим состоянием организма. Необходимо выбирать основные, наиболее эффективные точки для восстановления нарушенного функционального равновесия организма. Например, если синдром указывает на повышение общего функционального состояния организма, следует воздействовать тормозным методом на точки Сань-Инь-Дзяо, Сяо-Хай, Далин, Цзу-Сань-Ли, если на понижение – возбуждающим методом на точке Шао-Чун и Хоу-Си. В острых случаях точечный массаж начинают с отдаленных точек, а на последующих процедурах сочетают их с одной-двумя локальными. При хронических заболеваниях можно начинать с массажа локальных, регионарных и сегментарных точек, сочетая их с точками общего воздействия, расположенных ниже локтевого или коленного сустава. Хорошие результаты дает перекрестный метод воздействия. Например, на одной процедуре массируют Сань-Инь-Дзяо справа, Цзу-Сань-Ли слева, Хэ-Гу справа, на следующий день Сань-Инь-Дзяо Инзяо слева, Цзу-Сань-Ли справа, Хэ-Гу слева, Шоу-Сань-Ли справа. Наиболее эффективные точки при локальных болях в пояснично-крестцовой области – Циляо, Хуэйян, Вэйцан, Ченшань, при Ишасе – Цихайшу, Джи-Инь, Хуан-Тяо, Джи-Бянь, Ченшань, при боли в плече – Дзянь-Юй, Цюй-Чи, Дзянь-Джэнь, Фэн-Мэнь. Можно сочетать симметричные точки, которые используют при наличии одного заболевания. Сочетают точки одновременно на верхних и нижних конечностях при одном или нескольких заболеваниях, например, сочетание Хэ-Гу и Цзу-Сань-Ли дает хороший эффект при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и невралгии тройничного нерва. Сочетание точек передней и задней поверхности туловища и конечностей применяют при лечении, например, вегетативно-сосудистой дистонии, сопровождаемой понижением кровяного давления. При этом тормозным методом массируют точку Чэйгуань на внутренней стороне предплечья, возбуждающим методом точку Вай Гуань на наружной. Сочетание локальных и отдаленных точек применяется при лечении одного или нескольких заболеваний. Например, при заболевании глаза массируют локальные точки Янбай, Сыджукун, сочетая их с массажем отдаленных точек Хэгу и Цзу-Сань-Ли. Одновременный выбор нескольких симптоматических точек применяют при лечении основных симптомов заболевания. Например, при болях в пояснице и нарушении менструального цикла используют симметричные точки Хуан-Тяо в сочетании с обеими точками Сань-Инь-Дзяо. Двустороннее перекрестное сочетание точек назначается при одном или нескольких заболеваниях. Если патологический очаг находится в верхней части тела, точки массируют на нижней части тела. Если очаг справа, точки берут слева. В некоторых случаях выбор точек можно производить с учетом их целенаправленного действия в определенных зонах. Например, при нарушении функционального состояния центральной нервной системы берется точка общего действия Хэгу, Вайгуань, Цзу-Сань-Ли, Янлин-Цюань, Сань-Инь-Дзяо. При нарушении функции высших вегетативных центров используют точки воротниковой зоны и рук Хэгу, Шоу-Сань-Ли, Цюй-Чи, Дзянь-Дзин, Да-Джуй, Цюэ-Пень, а при нарушении функции внутренних органов точки сегментарного действия, то есть точки, расположенные на конечностях в области кожных метамер, соответствующих зоне иннервации определенных сегментов спинного мозга. При поражении периферических нервов берутся регионарные точки на паравертебральных линиях в местах выхода нервных корешков и по ходу нервных стволов. При поражении суставов, мышц, сухожилий и связок местные точки, то есть локальные.